Министрам внутренних дел и юстиции предложено очистить Париж от остатков коммунистических организаций. 8 рабочих приговорены к 5 годам тюремного заключения. У них нашли юманите. Немецкие войска в Бельгии несут тяжелые потери. Многие части отказываются идти в бой. Биржевой день прошел оживленно. Рейно говорил в палате о выдержке, мужестве. Когда он кончил, Тесса его поздравил. «Ты сегодня в форме. Хорошо, что правительство не уехало утром. Когда ты мне сказал, что немцы пошли на Лондон...» «На Лондон?» — Рейно удивленно поморщил лоб. «Я тебе сказал, что они хотят прорваться к побережью. Они идут на Амьен, чтобы окружить армию, понимаешь?» Тесса кивнул головой, но не поверил. 5 минут спустя он шептал Бретейлю. «Рейно волнуется за своих хозяев. Что ты хочешь? Это английский грум. Но теперь он доживает последние дни. Если немцы дойдут до Амьена, Рейно слетит. И чем раньше это будет, тем лучше для Франции». Слышимость была плохая. Старческий надтреснутый голос едва доходил до генерала. Де Виссе кричал: «Не слышу!» Гул заглушал слова. Вдруг стало тихо, и голос Пикара прозвучал, как в соседней комнате. «Противник нажимает на лан. Это ставит под угрозу столицу». Де Виссе вышел из себя. «Бред! Перед ланом демонстрация! Удар направлен в сторону Амьена! Положение здесь можно восстановить, если дадите подкрепление. Пришлите танковую бригаду де Голля. Вы меня слышите?» Снова раздалось гуденье. Женский голос, усталый и несчастный, без конца повторял: «Париж, Париж!» Наконец де Виссе услышал: «Танковая бригада послана не будет». В комнате было нестерпимо жарко. Нагретая трубка телефона воняла. Де Виссе расстегнул воротник, выпил стакан теплой воды. По небритым щекам струились ручьи пота. Красные глаза вылезли из орбит. 3 ночи, как он не ложился. Вошел начальник штаба. «Генерал Горд только что передал. Они начнут наступление в 6 утра». «Вы связались с 11-й дивизией?» «Генерал Виньё потерял голову. Он мне заявил, что дивизия фактически выведена из строя. Причем они должны отбиваться на левом фланге». «Танки?» «Пехота. На автомашинах». «Да». Генерал покраснел, выпил еще стакан воды. «Каша. Но мы все-таки должны поддержать англичан. Хотя генерал Горд мог бы посоветоваться со мной, прежде чем принять решение». «Где теперь штаб 11-й дивизии?» «В Гранже». «Сколько отсюда?» 17 километров». «Не знаю, доедете ли. Трудно в точности установить, где противник. Слоеный пирог. Мы, они, мы, они». Дорога была забита. Танк застрял. Мальчишки гнали коз. Валялись поломанные машины. Беженцы, по большей части бельгийцы, с ужасом глядели на развалины домов. Постояли полчаса. Спустила покрышка, а запасной не было. К генералу подошла старая крестьянка. Ее темно-коричневое морщинистое лицо походило на землю. Она плакала и фартуком вытирала глаза. «Почему солдаты уходят? Бросают нас?» Де Виссе ответил: «Успокойтесь. Я старый человек и старый солдат. Я не умею лгать. Мы отсюда не уйдем. И вы не уходите». Возле Гранже генерал крикнул шоферу: «Стой! Господин префект, куда направляетесь?» Высокий, элегантно одетый человек с красной розеткой в петлице смутился. Он вышел из автомобиля, уронил перчатку. В машине сидела молодая женщина, окруженная баулами и картонками. Префект удирал, стремясь опередить беженцев. «Я...» — Дэвисе зарычал. «Я сейчас скажу вам, кто вы».